Глава 18. Вот, я возвращаюсь в детскую, протягиваю боссу лед и полотенце. Артем стоит на полу и ковыряет пальчиком матрас на кроватке. На полу полно игрушек, которые его не очень-то интересуют. Стонет Алексей Игоревич, прикладывая лед к лицу. Я вообще в шоке, насколько такие мелкие дети сильные. И чем ему не угодили носки? Я не знаю, развожу руками. Это же ваш сын. Может, вы в детстве тоже не любили носки? Я пытаюсь немного оттянуть ткань футболки. Мокрая ткань противная, но джинсы тоже мокрые на бедрах. Сейчас я завидую Артему, переодетому в сухое. Как же с тобой сложно, закатывает глаза Алексей Игоревич. Мне надо переодеться. И кофе. Я хочу свой кофе. Он уходит из комнаты, оставляя меня и Артема. Алексей Игоревич! Кричу ему в спину. Ну что еще? Обернувшись, спрашивает недовольным тоном. «А я?» – показываю на себя руками. «Я тоже мокрая. Я хочу переодеться. А с Артемом что делать?» Смотрит на меня так, словно я и есть источник его проблем. А я дергаю футболку, пытаюсь оттянуть ее от тела. «Кошмар!» – комментирует босс. «Посмотри за Артемом пару минут. Я что-нибудь поищу». Киваю. «Не знаю, что он может найти для меня. Халат наверняка есть. Но ходить перед боссом в халате – это как-то неприлично». Надеюсь, он не предложит одежду своих пассий. «Артем, что ты там интересное нашел?» Я подхожу к малышу. «Смотри, сколько у тебя игрушек! И машинки, и кубики, и вот зайка!» Беру с кровати симпатичного игрушечного зайку и предлагаю Артему. «Не-е-е!» – отодвигает мою руку. «Дай, дай!» Сжимает и разжимает пальчики. Он что-то просит, но я не понимаю. «Мишку?» – откладываю зайца и беру хорошенького мишку с бантиком. «Не-е-е!» – опять отказывается Артем. «Дай, дай!» – уже требует, сводит хмуро бровки. «Дам!» – обещаю ему. «Ты только скажи, что тебе нужно. Я совершенно не понимаю, что ты хочешь». «Дай!» – Артем уже капризно складывает губы. «О нет, только пусть не ревет!» Спасает меня босс, как ни странно. Он возвращается в комнату, переодевшись в сухое. Джинсы и светло-голубая футболка очень ему идут. «Вот», — подойдя, протягивает мне одежду. «Джоггеры на завязках. Должны держаться». «Что?» Я осторожно забираю спортивные штаны и черную футболку. «Штаны такие, Лида». Тяжело вздыхает босс. «Для бега». «Треники», — киваю я. «Спасибо». «Пожалуйста, Лида», — ворчливо произносит. «Ты из какого века? Каменного?» Поджимаю губы. «Сам такой. У меня правильная, грамотная речь». Я не продавец в магазине одежды, чтобы знать всякие такие названия. Переодевайся, а я пойду кофе приготовлю. Ужасное утро. У меня такого дурдома даже при аврале на работе не бывает. Он разворачивается и собирается уходить. «Алексей Игоревич!» Зову его. Недовольно оборачивается. «А Артем? Не могу же я при нем переодеваться?» «Я сегодня до кофе не доберусь», вздыхает тяжко так. «Артем, идем на кухню». С любопытством наблюдавший за нами Артемка срывается с места. Бегает он очень быстро и, кажется, отлично знает, где расположена кухня. Оставшись одна, я переодеваюсь. Ужасно, конечно, что приходится надеть мужскую одежду, особенно одежду босса. Это крайне неприлично, но халат будет еще хуже. Штаны пришлось подвернуть и затянуть завязки потуже. Черная футболка могла на мне смотреться очень коротеньким платьем. Вид у меня был нелепый. Ну да ладно, сойдет. Осталось только посушить мою одежду. «Алексей Игоревич!» Я вхожу на кухню. «А что это у вас происходит?» «Я пытаюсь приготовить кофе», ворчит босс. «А ему, как видишь, нравится разорять кухонные шкафчики. Знаете, стеклянную крышку я бы все-таки убрала. Осторожно произношу». Артем, сидя на полу, играет с кастрюлькой, открывая и закрывая ее. «У вас железной нет?» «Не знаю», — безразлично пожимает плечами. «Ты думаешь, я готовлю?» — спрашивает, выгнув выразительно бровь. «А сушилка у вас где? Мне бы вещи развесить». Я глаз не свожу с Артема. Обдумываю, как бы забрать у него эту крышку. «Лида, я не знаю», — отвечает босс. «Сама придумай. У меня есть домработница. Почему я должен знать всю эту ерунду? Обед скоро, а я документ еще даже не дочитал». «А мне что делать? Ждать, пока придет домработница?» «Алексей Игоревич, заберите у Артема крышку, пожалуйста!» – прошу босса. «Стекло же!» «Да блин!» – ругается он. Мне что, теперь посуду менять? Он со стуком ставит чашку на столешницу и присаживается на корточки рядом с сыном. «Артем, дай мне крышку», — говорит приказным тоном, на что сразу получает «нет». «Давай, это может быть опасно для тебя». «Нет», — следует грозно так. Оставляю их в момент семейных разборок. Успеваю сделать два шага из кухни, когда раздается возмущенный вопль. «Нет, отдай! У тебя есть другие игрушки. Полно!» Голос босса строг. Дальше я не слушаю. Ухожу искать, куда бы повесить свои вещи. Лето, на улице тепло, так что высохнут часа через два на балконе. Только вот есть ли у босса балкон? В этой красивой и большой квартире все так непонятно. Балкон я нашла, с окнами в пол. Там сделано что-то типа мини-спортзала. Гантели на специальной подставке, беговая дорожка, похожая на что-то космическое, и, кажется, она сломана. Как будто посередине продавилась. Наверное, в ожидании ремонта ее сюда и вынесли. Зато у нее подходящие ручки. Отлично, я развешиваю на них свою одежду. Прячу верхнюю деталь белья под свою футболку. Надеюсь, босс не заметит, что я сняла бюстгальтер. Он тоже промок, а запасной я как-то захватить не догадалась. Хорошо, что выданная мне футболка черная и не просвечивает. Немножко потерпеть и переоденусь в свое. Просто надо от босса держаться подальше и спиной. Возвращаюсь на кухню, а там продолжается битва упрямцев. Босс упрашивает сына отдать крышку, тот категорически против. «Лида!» — Алексей Игоревич смотрит на меня умоляюще. «Он не отдает!» В голосе босса обида и возмущение. Да и лучше бы Артемка и дальше спорил с папой из-за этой крышки. Но в домофон звонят, и малыш, забыв о крышке, бежит к двери. «Ма! Ма! Мам!» «Его мама приехала?» — радуюсь я, но преждевременно. «Нет», — Алексей Игоревич мрачнеет. «Это курьер. Анна не приедет за ребенком. Адвокат сейчас как раз занимается лишением ее родительских прав». Поднявшись, идет открывать. Я мышкой за ним. Мне так стыдно за этот вопрос. Артем подпрыгивает возле двери, дергая ручку. «Мам! Мам!» — радостный такой. Алексей Игоревич берет сына на руки и открывает дверь. За ней никакая не мама. Молодой парень с пакетиком из магазина электроники. «Мам!» — Артем перестает улыбаться. «Мам!» — пытается выглянуть в подъезд. «Проходите!» — босс открывает дверь шире. «Лида, подержи Артема!» Он передает сына мне. Малыш куксится и спустя секунду начинает плакать. Горько так, не как в ванной, словно понимает, что мама не придет. Обхватив меня руками за шею, утыкается носиком и ревет, вздрагивая всем тельцем. Ухожу с ним на диван. Сажусь, держа его на руках, глажу по спине. Маленький, так жалко его. Мама кукушка какая-то, папа тоже не очень. На внешность очень, но только на нее. Характер не очень. Вон, за все утро сыну ласкового слова не сказал. Даже сыном не назвал, только Артем. Ни Артемочка, ни Тема, строгая Артем. Даже меня Лидой зовет, а не Лидией. Через пару минут босс садится рядом, держа в руках коробочку с телефоном. «Артем, иди ко мне», — произносит сухо. Пытается взять сына за ручку, но малыш отмахивается. Вцепляется в меня так, что не оторвать. Второй раз уже плачет, и меня это беспокоит. «Может, врача вызвать?» «Угу», — соглашается Алексей Игоревич и добавляет. «Мне, психиатра». «Это тебе», — протягивает коробочку. «Мне? Эти Астаховы меня с ума сведут, честное слово. Мне не надо, у меня есть. Да и мама, если узнает, что мне телефон подарили, просто прибьет меня. Такие дорогие подарки от взрослого мужчины, да еще и босса. Алексей Игоревич, меня мой телефон устраивает». Я отказываюсь. «Когда смогу себе позволить, тогда и поменяю». «Лида, со мной такой строгий тон срабатывает, и я сразу пугаюсь. Зато меня твой телефон не устраивает. Он ужасно тормознутый. Там памяти совсем нет. Как ты собираешься выполнять свои обязанности? Его любой PDF-файл вырубит намертво. Держи». «Нет». Я опасливо кашусь на коробочку. Телефон очень дорогой. Уверена, он суперский, но брать будет неприлично. «Не надо». «Лида, хоть ты со мной не спорь», — вскипает Алексей Игоревич. «Что у вас за манера? Анна мне скандал закатила. Артем истерики устраивает. Ты тут в позу встала. Это для работы, а не подарок. Что вы меня все доводите?» Кинув коробку на диван, вскакивает на ноги. начинает вышагивать туда-сюда. «Я с утра кофе не могу выпить, не то что поработать», — нервно высказывается. «Кофе! Ай, все равно остыл уже». Я даже дышу через рот, бездумно глажу Артемку по спинке. «Босса, я так успокаивать не собираюсь. Вот это в водоворот я сегодня попала. Алексей Игоревич, принесите, пожалуйста, водички», — прошу его очень аккуратно. «Артем, наверное, пить хочет». «Я и сама бы попила, и поела. Очень хочется что-нибудь поесть, проголодалась на нервной почве». Артем уже не рыдает, просто плачет и икает. «И салфетки возьмите», — добавляю вдогонку. «Пожалуйста». Алексей Игоревич уходит. Даже по его спине заметно, как он раздражен. Снова кашусь на телефон. «Ну, не укусит же, да? Раз для работы, то смогу его вернуть, если перестану на Астахова работать. Маме тоже так скажу, что выдали для работы, под роспись. Им же выдают в библиотеку иногда что-то». «Тёма, зайчик!» Осторожно пытаюсь отодвинуть от себя малыша. «Пить хочешь? И кушать, наверное, тоже пора. Даже некому позвонить, посоветоваться. Надо будет вечером у мамы осторожно спросить». Алексей Игоревич возвращается с салфетками и специальной бутылочкой для питья. «Тёма, Тёмочка, попей водички», — мягко предлагаю малышу. «Давай слезки еще вытрем, и носик надо прочистить. Ты высмаркиваться умеешь?» Артемка смотрит на меня грустными глазками со слипшимися ресничками. Сопит носиком. Беру салфетку. К счастью, Артем умеет ею пользоваться. К бутылочке уже сам тянет ручки, жадно пьет. Потом слезает с моих рук и ложится на диван. Голову кладет мне на колени. Глажу его по кудрявым волосикам. Малыш засыпает, изредка все еще всхлипывая. Перекладываю его поудобнее. «Милый, сколько всего уже для него нехорошего произошло. Я бы помогла, но ничего не знаю и не умею. Из нас с боссом так себе няньки, совсем никакие». «Алексей Игоревич, а няня сегодня будет?» — спрашиваю шепотом. У меня очень большая на это надежда. Вечером обещала перезвонить. Босс бросает быстрый взгляд на сына. «Мне нужен кофе. И покрепче. А лучше и не кофе».